Применение. Отвар корня. 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Отвар плодов и листьев. 4,0 на 150,0 1 чайная ложка на неполный стакан кипятку. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 105. Льнянка обыкновенная. Народное название. Жабрей, чистик, дикий лен. Это семейство норочниковых. С лечебной целью используется трава растения. Льнянка – это многолетнее травянистое растение, достигающее высоты 90 см. Растет на лугах, склонах, в редких лесах. Стебель простой, с линейно-ланцетными листьями и серо-желтыми цветками. Цветки со шпорами оранжевого цвета, собраны в густые конечные суживающиеся кисти с прилистниками и имеют своеобразную форму с закрытым зевом. Плоды – коробочки с плоскими черными семенами. Трава в свежем виде обладает неприятным запахом, не уменьшающимся, а даже усиливающимся при сушке. Вкус ее острый, солоновато-горький. Льнянка обыкновенная применяется в народе как нежное слабительное, противовоспалительное, патагонное, мочегонное, желчегонное и регулирующее функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта средства. Хотя научной медициной льнянка обыкновенная не признана лекарственным растением, из опыта народной медицины известно, что она помогает при запорах, даже хронических, если препараты из нее принимать длительное время, при сдутии живота с болями и атонией, слабость кишечника. Лучше пить отвар, сгущенный до половины, подобный экстракту. Такие препараты из травы льнянки особенно рекомендуются при поносе и недержании мочи. В народе при метеоризме, болезнях печени и почек, употребляют отвар и даже чай из травы льнянки без дозировки. Заваривают приблизительно 10,0 на 200,0. В последнем случае лучше употреблять препараты из льнянки, смешанные с цветками цмина песчаного и волосами кукурузы. Препараты из травы льнянки иногда употребляют внутрь как противогеморройное средство, но чаще всего наружно при различных кожных болезнях и геморройных шишках. В гомеопатии из травы льнянки обыкновенной приготавливают эссенцию. Цветки растения используются в тибетской медицине. Способы применения. Сгущенный отвар. 20,0 на 200,0. По 1 чайной ложке 3 раза в день. Как слабительное, по 2-3 чайных ложки на ночь. Отвар – смесь для глаз. По 20,0 травы льнянки, цветков василька и цветков бузины залить 2 стаканами кипятку. Настоять в течение 8 часов. Процеди сквозь полотно и применять в виде примочки или капель. Эти препараты уменьшают воспаление, устраняют гноетечение и улучшают зрение. Отвар-смесь при болезнях печени и почек. Взять поровну травы льнянки, цветков цмина песчаного и волос кукурузы. Смешать и заварить 2 чайные ложки этой смеси на стакан кипятку. Употреблять внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день. Мазь простая.